Глава 4. Совещание затягивается. Его информативность сокращается с бешеной скоростью. Децибелы возрастают, еще немного и станет неприлично громко. Единственный плюс таких моментов – занимайся чем хочешь. Вот я и занимаюсь. Продумываю вопросы для допроса. Очень важно не давить излишне. Как показывает практика, в дружественной атмосфере люди более разговорчивы, даже сами того не замечая. «Ия Игоревна, а что вы скажете?» Станислав Валентинович, заместитель начальника, курирующий мое направление, откидывается в кресле и впивается серьезным взглядом в мое лицо. Все замолкают. Полагаю, причина в их удивлении. Совещание проходит по теме, которая не касается совершенно ни меня, ни начальника моего отдела, ни отдела в целом. Я тут, как и все заместители начальников отделов, для мебели. Или, может, вообще не слушали, о чем мы говорим? У вас, как всегда, есть дела поважнее? Да, блин, есть. Огрызаюсь, правда, только мысленно. Если бы согласиями занимался мой отдел, то больше упор сделали на официальные информационные письма с формами и разъяснениями. Отправка одного письма на предприятие с численностью сотрудников свыше 100 человек, например, не так энергозатратна, как личный обзвон физических лиц. Лично меня бы, как минимум, удивил звонок от сотрудников структур с непонятными мне просьбами. Но письма уже направлены, скорее всего, знаю, что нет, однако это не мешает шлангам прикинуться. Столько месяцев уже служба занимается информированием. Лицо зама то ли бледнеет, то ли сереет. Ну и ладно. Заходя в кабинет, откидываюсь на свое, надо сказать, новое кресло. Остается только поражаться тому, как быстро нашлось, хотя до этого заявка висела несколько месяцев. Может, и столы заменят, если сломать? Мечтай, конечно, Июшка. Дальше, что тебе еще остается? Вы долго, констатирует Таня. Опять балаган? Совещания зачастую затягиваются. Никто из руководства не хочет на себя брать ответственность за введение новых методов работы. Естественно. Даю себе минуту отойти от шума. Сейчас шла по коридору, Сережу встретила. Забыла, как здороваются днем. Начала говорить «доброе утро» и поняла, что уже не оно, а слово «день» не могла вспомнить. Хорошо он первый поздоровался, а я подхватила. Мне определенно смешно. Девчонки же напрягаются. «Опять голова?» В голосе Тани звучит беспокойство, оно и во взгляде. «Да ну брось, просто я очень люблю совещания, заряжаюсь от них. Выпрямляюсь в кресле, есть желание или нет, работать придется. Как только тянусь к клавиатуре, раздается звонок по внутреннему. «Здравствуйте, Станислав Валентинович. Жаль, не очень рада вас слышать. Бодро здороваюсь, как будто мы не виделись вот только что. Ия, зайди». Быть не в духе – его обычное состояние. Несмотря на это, каждый раз меня напрягает пропускать этот негатив через себя. Сейчас же. Прохожу через приемную и сразу открываю дверь в его кабинет. Стучать нельзя. Начальник параллельного отдела – одна из немногих, кто дает дельные советы. Она в свое время мне подсказала, как и кому заходить. Кто любит предварительное оповещение, а кто нет. Большинство остальных просто бы ждали, когда же на меня наорут. Высшее руководство, как и Станислав Валентинович, не любят, когда стучат. Два других зама, наоборот, беленятся, если без стука войти. Запомнить это могут не все, как и спокойно разговаривать. Поэтому копилка слухов регулярно пополняется новыми историями. «Ты быстро, Ия!» Станислав откладывает телефон и снова смотрит своим излюбленным взглядом, прожгу дыру. «Присаживайся. Хотел обсудить депов твоих». Одной мне неизвестен тот момент, когда они моими стали. Я просто инспектор, проверку проводящий. Личной выгоды никакой. Притяжательные местоимения в рабочих моментах неуместны от слова совсем. «Давайте обсудим». Стараюсь говорить не слишком флегматично. «Я же вроде как заинтересована в качестве проверки». Но эти сборы проходят каждый день, и сказать, что я устала, ничего не сказать. Все то, что мне советуют, давно не только сделано, но и результаты получены. За документами спустишься? Я все помню, все 11 контрагентов, как родные. Удивительно. Он так часто произносит это слово, иногда мне кажется, что специально. О моей травме головы и последствиях в виде проблем с памятью всем известно. Спасибо начальнику отдела кадров. Понятия личной информации у него нет. Станислав Валентинович, проект вы уже успели изучить. В плане доказательной базы там все ровно, с аудитом согласовано. Для меня вопрос стоял только в одном. Стоит ли оно того? На полную катушку. Мою точку зрения знаете. Лучше со 100 по 10 миллионов, чем с 1 миллиард. Это много. Не только для города, но и для региона в целом. За то время, пока по всем судам с ними протащимся, а там будет и Верховный, уверена, мы бы успели поработать со множеством других налогоплательщиков. А так, пожимаю плечами, вопрос не моего уровня, пусть сами решают. Я не сторонник процедуры банкротства. Янсен дал ясно понять, что они не потянут. Но раз вы уверены, что игра стоит свеч, руки умыть остается. Не только у нас. Вся система функционирует с нареканиями. Найти крайнего и спустить на него всех собак – это по-нашему. Этих так просто не обанкротить. Отмахивается, будто говорю сущую глупость. Заплатят. Ты как маленькая. Неужели масштабов не понимаешь? Если честно, мне все равно. Что касается деятельности организации, судя по тому, что я вижу по документам, сумма значительна. А что касается учредителей... Медлю, потому что перед глазами выразительный взгляд Гайворонского мелькает. Меня немного передергивает. Не привыкла я о чужих мужчинах столько думать, а он явно в мыслях моих поселился. Их финансовое положение меня не касается. Тогда я тебе скажу, суммы там даже на счетах занебесные. Уровень злости в крови Юрьева явно возрос, лицо вмиг покраснело. Эта зависть так проявляется. Гайворонскому даже субсидиарную не предъявить, а Янсен... Говорим об очевидных вещах, мне так жалко времени. Вы все знаете сами. Наше сложное... Говорю о сложном расхождении на НДС, внутренний рабочий момент. Как объяснить обычному человеку, почему неподтвержденный вычет в размере 100 миллионов может быть просто расхождением, а такая же ситуация в 6 миллионов – сложное расхождение? Я не знаю. Надо просто принять. Можно бы было даже за счет дебиторки взыскать, и все бы работали. 1000 рабочих мест. Как хорошо, что решение принимала не только я. Произношу с облегчением, как можно добрее улыбаюсь. Юрьев качает головой. «Тебя, если что, это не спасет», — рявкает. «Вас тоже, дорогое мое руководство». «В этом точно не сомневаюсь. Можно уже идти». Спрашиваю, сама уже поднимаюсь на ноги. Социофоб во мне просыпается, даже глазки открыл. До того компания неприятная. «Скинь мне актуальную аналитическую, в обед ознакомлюсь. Иди».